Мила Реброва. Фиктивная жена. Завоевать босса. Глава первая. Нурлан. «Это какой-то бред!» — рычу я на секретаря. «Мой сын, а точнее наказание, неспосланное на меня сверху, орёт как резанный, пока моя глупая секретарша не может его успокоить». «Это уже пятая няня за месяц. Я не знаю, что делать», — блеет она, разводя руками. «А месяц ведь еще даже не в середине». «И это тебя оправдывает? Найми компетентного человека, и не будет проблем». «А-а-а!» Все требовательнее орет ребенок, теня ко мне руки и игнорируя чертову секретаршу. «Вон, чтобы я тебя не видел, пока не найдешь нормальную няньку». Тычу пальцем в сторону двери и, дождавшись, когда секретарша вылетит в нее, с неохотой беру ребенка, лежавшего на диване, на руки. «Вот что тебе от меня надо, а?» Возвожу я очи к небу, не понимая, где я так нагрешил, раз Бог решил наказать меня нежеланным наследником. Мало того, что этот спиногрыз, появившийся в моей жизни месяц назад, не признавал никого, кроме меня, так еще и плакал по каждому поводу. «Я не могу все время носить тебя на руках. Ты это понимаешь или нет?» Пытался я втолковать ему простую истину, но ему, как всегда, было все равно на мои слова и неудобства. Засунет палец в рот и давай устраиваться на мне со всеми удобствами. «Может, сдать тебя бабушке с дедушкой?» Приходит ко мне гениальная мысль. «Ну а что? Они вон давно о внуках мечтают. А мне ты, мягко говоря, ни к чему. Ну что мне с тобой делать, а? А там будешь себе под надежным боком. Главное, преподнести тебя правильно», — раздумываю я. «Будет бабушке с дедушкой новогодний подарочек в виде тебя». «Мика, уже выбрала платье на корпоратив?» — спрашивает меня моя коллега Олеся. «Мы младшие бухгалтера в крупной фирме, занимающейся перевозкой грузов». «Я не иду», — отвечаю я, продолжая забивать отчеты в Excel. «Как это не идешь?» «Словно я совершаю преступление против человечества», — спрашивает она. «А вот так. Не хочу тратить вечер, который могу провести за чтением книги. Говорю, как есть». «Ну ты даешь. Такими темпами скоро в кошатницу превратишься», — ахает она. «Ну, если ты считаешь, что...» «Ой, а ты что тут делаешь?» В полнейшем шоке смотрю я на ребенка, каким-то чудом оказавшегося под моим столом. Сначала я даже испугалась и подумала на мышь, когда почувствовала что-то на своей ноге, а, нагнувшись, наткнулась на хитрющий взгляд карих глаз. «Что там?» — подходит ко мне Олеся и тоже смотрит в полном шоке на спокойно сидящего себе ребенка. «Это кто с ребенком пришел на работу? Если шеф увидит, точно по головке не погладит. Помнишь тот раз, когда Жаночка пришла с дочкой? Нурлан Магомедович на дух детей не переносит». «Да уж», — ворчу я, беря малыша на ручки. «Яй!» — тут же улыбается он мне и тянет руку к моим собранным в гульку волосам. «Ой, что будет, когда горе-мамаша попадется?» — все причитает Олеся. «Ничего не будет. Мы попытаемся по-тихому отыскать его маму». Говорю я, надеясь, что нам это удастся, учитывая, что бухгалтерия находилась на одном этаже с начальством. О том, что Нурлан не любит детей, знал весь отдел. И дело не только в том случае с Жаной, которая имела глупость взять с собой двухлетнюю дочь на работу. На все корпоративы также запрещалось брать детей. Еще из личного опыта я помнила, как Нурлан даже в более молодом возрасте бежал от детей как от огня. Не знаю, с чем это связано, но шеф явно не переносил все, что касалось деток, и надо было во что бы то ни стало скрыть от него этого карапуза. «Сейчас отыщем твою мамочку», — воркую я, прижимая толстячка к себе. «Ох, и попадет тебе, если он увидит», — шепчет Олеся, качая головой. «А вот бы и попала», — с грустью думаю я, «ведь Нурлан совершенно меня не замечал. Я-то надеялась, что, перестав быть прислугой, удостоюсь хотя бы взгляда. Но для мужчины я как была невидимкой, так я ее и осталась. Глупая, влюбленная 15-летняя дурочка все еще жила во мне. И как бы я ни пыталась искоренить ее, она не сдавалась. Обойдя весь этаж, я так и не смогла понять, чей это карапуз. В каждом кабинете, в который я заглядывала, лишь пожимали плечами, удивляясь самой возможности принести на работу ребенка, тем более такого маленького. «Ну, не можешь же ты быть ничейным», — хмурюсь я, не зная, что делать со своей находкой. «Остался кабинет шефа, но ты точно не оттуда», — размышляю я вслух, идя обратно к себе. «Ты почему еще с ним?» — удивляется Олеся. «Так не нашла его маму», — сетую я. «Не мог же он с другого этажа к нам приползти», — удивляется коллега. «Да ну», — скептически качаю я головой, не веря в такую возможность. «Что ж, будем ждать, когда горе-мамаша объявится, и ждать скандала, которого точно не избежать». Нурлан. «Я тебя спрашиваю, курица ты бестолковая, где ребенок?» — рычу я на тупую секретаршу. «Я вышел на 10 минут, черт возьми! Ты что, и это время не можешь присмотреть за одним крошечным детем?» «Я смотрела, я не виновата», — снова начинает причитать эта идиотка, ударяясь в слезы. «Он спал, вот я и подумала, что ничего не случится, пока я встречаю курьера на проходной». «Подумала она. Ищи теперь. И хватит тут нюни распускать». Ору я на нее, не в силах поверить в человеческую тупость. Еще я не мог понять, куда мог деться ребенок. Спал ведь себе спокойненько на диване. Нет, надо было куда-то укатиться. Ведь он даже не ходил. «Я искала. Нет его нигде». И снова рев. Решив, что от этой курицы ждать адекватных действий не приходится, звоню охране и требую немедленно отыскать мне ребенка. «Тут на весь этаж ни одного ребенка, Нурлан Магомедович», отчитывается через 15 минут глава охраны. «Но в кафетерии сидит бухгалтерша с мальцом. Может, ваш?» «Сам проверю. Не хватало мне только, чтобы слухи о том, что мы тут детей присваиваем, пошли». Ворчу я в трубку и спускаюсь на третий этаж, где этот самый кафетерий расположен. Вхожу и обалдеваю. Еще бы не обалдеть. Когда мистер Капризуля сидит на коленках какой-то девчонки и с довольным видом что-то уплетает. И это он-то, который не ест из чужих рук. «Вот и молодец!» — слышу я приятный голосок. «На голодный желудок? Не было настроения, да? Маленький ворчунишка!» «Ай-хах!» — лыбится во весь свой беззубый рот малец, немало меня этим удивляя. «Это с какой стороны сегодня солнце встало, что он вот так вот себя ведет? На нянь, значит, с истериками, а с малознакомой девушкой вон, значит, как?» «Хм...» — прокашливаюсь я, давая знать о своем присутствии. «Ничего не хотите мне объяснить?» «Ой, Нурлан Магомедович!» — вскакивает она с места, а потом садится обратно, вспомнив, что держит на руках голодного ребенка, с которым шутки плохи. Особенно, когда дело касается еды. «Простите, ради бога, я знаю, что с детьми в офис нельзя!» — начинает она что-то мямлить, вместо того, чтобы извиниться за хищение чужого ребенка и вернуть его. «Значит, это ваш ребенок?» — с прищуром спрашиваю я, не в силах поверить в человеческую наглость. «Стоит тут передо мной, и моего же ребенка пытается выдать за своего». «Не мой, но он со мной», — блеет она непонятно что, выводя меня из себя. «И так настроение ни к черту». «Очень интересно. И с каких это пор у нас стало нормой присваивать чужих детей?» Приподнимаю я бровь, обдавая ее своим лучшим строгим взглядом начальника. Только вот реакция следует отнюдь не от бухгалтерши. Мой собственный сын-предатель начинает рыдать так, словно у него отняли самое дорогое. «Ну, тихо, тихо, малыш. Дядя не хотел тебя пугать». Тут же принимается она ворковать над ребенком, поглаживая по голове. «Вообще-то я его отец. Не выдерживаю я ее дядя». «Вы его? Как отец?» — выпучивает она глаза в немом шоке, переводя взгляд с меня на ребенка. «Но вы же не любите детей!» — выдает она очередную глупость. «И что? Это какой-то показатель к тому, чтобы не иметь возможности их завести?» «Простите, я сама не понимаю, что говорю. Я не похищала его. Я просто нашла его у себя под столом. А потом начала искать его маму. И не нашла». Начав истерически объяснять и извиняться, свела она фразу на «нет», замолчав в конце предложения. Видать, слова закончились. «Яй!» — отвлекает опять наше внимание на себя Рустик. И я со вздохом понимаю, что сын с места не сдвинется, пока не доест. «Докормите его, и мы забудем о произошедшем». Великодушно киваю я в сторону молочной каши, стоящей перед ними на столе. Киваю официанту, чтобы принес мне кофе, и сажусь за столик. «Мика, не думали подрабатывать няней?» Прилетает неожиданный вопрос от Нурлана. «И нет бы мне пошутить насчет того, что глупо было бы возвращаться к истокам. Я тупо качаю головой, как всегда теряясь в его присутствии. Но разве можно меня винить, когда рядом такое сосредоточие мужественности и красоты? Красивее мужчины я в жизни своей не видела». «А если я повышу вам оклад?» — прищуривается он. «Смотрю, опыт обращения с детьми у вас есть». «Вы хотите, чтобы я работала на вас с няней? Не понимаю я его затеи. Зачем нанимать бухгалтера на роль няни? Опыт у меня, к слову, имелся. Вынянчила двоих замечательных деток, своих предыдущих хозяев». «Это ненадолго». Словно в этом нет ничего необычного, кивает он. «Скажем, начнем с 3 дней и посмотрим, как пойдет». «Что пойдет?» Глупо хлопаю я глазами, отвлекаясь от кормления пухлика. «Ваше общение с этим... с моим сыном». Исправляется он, хотя явно собирался сказать что-то другое. Я же опять впадаю в ступор от его слов о сыне. Откуда взялся ребенок, если он не женат? У нас ведь не принято рожать до брака. Или это ребенок от одной из его любовниц? Сердце в очередной раз колет от болезненной ревности, и я обзываю себя последними словами за свою глупость. Это какой же дурочкой надо быть, чтобы влюбиться в этого бабника, который только и делает, что порхает от одной бабочки к другой? Но разве сердцу прикажешь? Оно глупое, все на что-то надеется. Может, это и есть мой шанс? Если я соглашусь быть няней, он, может, и обратит, наконец, на меня внимание. «А как же моя основная работа?» — спрашиваю я, решившись. «Ведь не просто так этот чудо-ребенок набрел именно на меня. Что это, если не знак свыше?» «Останется за тобой, не переживай. Мне сейчас главное — найти того, кто управится с ним». Кивает он на довольно лопающего кашу малыша. «Я уже устал искать нянек. У меня сроки, как ты знаешь. Так что твоя задача — сладить с ним. Твоя зарплата останется за тобой. Так же, как и дополнительная оплата няньке». Чуть было не ответив, что не нуждаюсь в оплате, успеваю прикусить язычок в последний момент. Но кто в наше время соглашается работать за просто так? Он же сразу поймет, что что-то не так. «Хорошо», — киваю я смиренно. «Когда мне приступать?» «Прямо сейчас». Допив кофе, встает начальник. «6, занесешь его в мой кабинет». «Подождите!» — в панике прошу я его. «Где же мне с ним сидеть все это время?» «Ладно, можешь побыть в моем кабинете, там хоть диван есть». Вздыхает он и уходит, пока я продолжаю сидеть в полнейшем шоке. «Ну и вредный же у тебя папочка, Пухлик».